На завтра после встречи с Гордонами Пастернак, поддавшись приливу дружеских чувств, если не нежности, проводил Марину и Мура на речной вокзал в Химке. Там они поднялись на борт старой посудины Александр Пирогов, битком набитый растерянными и потными от страха пассажирами. 10 дней длилось неспешное плавание по каналу Москва-Волга, потом по реке Каме до Чистополя. Некоторые привилегированные семьи получили право поселиться в этом сравнительно большом городке, других направляли в более мелкие того же района. Никого не спрашивали, чего ему самому хотелось бы. У каждого был свой порядковый номер, своя судьба, уготованная ему администрацией, свой дом. Видя, как унижают Марину, и как смиренно она принимает это унижение, Мур бушевал и не стеснялся в выражениях, оскорбляя ее, по его мнению, причину всех их несчастий, публично. Цветаевы с сыном определили местом жительства Елабугу, глухое местечко в Татарской автономной республике. Здесь большая часть домов представляла собой обычные деревенские избы. Куры рылись в пыли на улицах, козы и гуси свободно гуляли среди редких прохожих. Жилье, предложенное Марине и Муру, оказалось одной из таких бревенчатых избушек, какие строили для себя крестьяне. Единственная большая комната внутри с перегородкой, не доходящей до потолка. Одну половину этой комнаты отвели эвакуированным, другую оставили хозяевам, Бродельщиковым. Это были простые, хлебосольные, но довольно шумные люди, а в одном конце избы было отлично слышно все, что происходило в другом. Не существовало никакого способа уединиться, подумать, помечтать. Возмущенный удручающей теснотой, выпавшей им на долю, Мур настаивал, чтобы мать потребовала переселения в Чистополь, который был, по крайней мере, настоящим городом, и там жили настоящие эвакуированные писатели, в то время как Елабуга — свалкой, куда выбрасывали отходы. К тому же, утверждал Мур, в Елабуге не найти ни работы для матери, ни подходящей школы для него. Марина колебалась. Попав в этот богом забытый уголок, она почувствовала себя такой усталой и отчаявшейся, что сказала Бродельщикову: «Я здесь останусь, никуда больше не пойду». Инстинкт диктовал ей, что нужно быть понезаметнее, не привлекать к себе внимания никакими официальными требованиями смены места жительства. Впрочем, на следующий же день после прибытия в Елабугу ее вызвали в местное отделение НКВД. Совершенно очевидно, провинциальным чиновникам не терпелось продемонстрировать московским коллегам свою сноровку, послав в столицу подробные донесения об этой бывшей, которую им подкинули. Этот новый допрос, за которым, впрочем, не последовало никаких санкций, окончательно добил Марину. Ее нервная система утратила способность сопротивляться. Вместо того, чтобы поддержать мать в беде, Мур снова стал хандрить и утверждать, что необходимо срочно перебираться в Чистополь. Конечно, там тоже полно агентов НКВД и лжедрузей, и завистливых литераторов, и там такая же нищета, такие же тоска и унижения. Но все лучше, говорил он, чем жить в этом застенке, где только и можно что дохнуть от скуки, нищеты посреди всеобщего равнодушия. Устав плыть против течения, Марина подумала, что Мур, может быть, и прав, и что ей следует хотя бы попытаться использовать имеющиеся у нее связи и поискать в другом месте возможность получить более удобное жилье, да к тому же и удовлетворить свои интеллектуальные потребности. Кроме всего прочего, в дневнике Мура сохранилась таинственная запись о том, что горсовет предложил матери в это время работу переводчицы с немецкого в системе НКВД. Означает ли это ее реабилитацию в глазах советской власти? Не здесь ли можно усмотреть лучик надежды на улучшение существования их двоих? Собравшись с духом, Марина письменно запросила для себя и сына право на прописку в Чистополе. Решение о том, можно ли предоставить эвакуированному писателю такое право, принималось тогда местным отделением Литфонда, выбиравшим победителей с надлежащей сноровкой. Среди писателей, входивших в состав комитета, от которого в этом плане все зависело, как удалось узнать Марине, был только один, который враждебно относился к тому, чтобы внести ее фамилию в список законно проживающих в городе. Некий Тренев, лауреат сталинской премии и носитель многих почетных титулов, известный своими строго коммунистическими взглядами. Он считал, что эмигрантки, да к тому же еще и супруги бывшего белогвардейца, не место среди советских писателей, четко сознающих свой долг перед Родиной. Зато она могла рассчитывать на помощь другого литератора, Асеева. Но у того не было преимуществ первого лица в Литфонде. Несмотря на такие тревожные слухи, Марина, на которую нещадно давил Мур, принялась осуществлять свой проект.